Глава 36. Говорит, что нашел Майкла, точнее Ольгу Семеновну Бергман, которая сразу же после замужества поменяла фамилию. «Его мать», — уточнил Бессмертный. «Ага». Великан с Кощеем сидели на веранде, разговаривали, они и правда давно и очень хорошо друг друга знали. Сразу видно по манере общения. Олег расслаблялся, едва я исчезал с горизонта. У меня таких друзей не было. Да я вообще не видела никогда вблизи пресловутую мужскую дружбу. Конечно, у Вадима полно приятелей, с кем-то он дружил со школы, но вот так, чтобы кто-то, бросив все дела, сорвался разруливать его проблемы? Кто? Славик? Босой? Вряд ли. Вадик еще на поминках отца напился крепко из-за того, что половина его друзей не пришли на похороны. Я фрукты принесла. Ловлю внимательный взгляд Кощея. Да, меня не просили, но как-то неловко, что они за пустым столом сидят. Вадик приучил, что такого быть не должно. Посидишь с нами? Марк забрал у меня из рук блюдо с виноградом, персиками и яблоками. Тяжелое. А я не помешаю? Его друг, конечно, меня не жаловал, но так интересно было узнать про Майкла. Речь о нем не заходила, я со всеми своими переживаниями успела забыть, что у Марка здесь дела, а ведь он, как только найдет этого друга Андрея, сразу же уедет. Ты что-то побледнела. Марк обеспокоенно всмотрелся в мое лицо. Устала? Нет, нет. Поспешно ответила я, чтобы меня не отправили отдыхать. Все хорошо. Кощей бросил на меня недовольный взгляд. Великан, кажется, ничего не заметил, взял яблоко и начал хрумкать. «Я через час выезжаю. Вечером буду дома», — сообщил Бессмертный. «Васе привет», — отозвался Марк. «Свадьбы не планируете?» Я недоуменно перевела взгляд на Олега. «Вася? Да ладно. Планируем, но чуть позднее». «Вася», — добавил Кощей, снова посмотрев на меня. «Это Василиса. Так что насчет Майкла?» «Я тут Олегу рассказываю про поиски». Марк улыбнулся мне. Помнишь того коротышку-детектива? Рано утром прислал сообщение, что обнаружил следы нашего Майкла. Сегодня будет искать бывших одноклассников и одногруппников. Здорово, я кивнула. Может, и найдет этого Андрея с фотки. И тогда ты соберешь вещи и улетишь в свою Америку. Или еще куда. Я поежилась и тоже взяла персик, стараясь не думать, что будет потом. И что это потом может произойти намного быстрее, чем я предполагала. Мужчины продолжали неспешно перекидываться фразами, обсуждая общих знакомых и научную конференцию зимой в Иерусалиме, на которой должен выступать Марк. У него совсем другая жизнь. Просто случай свел нас. Всего лишь случай. Но тогда почему за эти 2 недели он стал мне намного ближе и роднее, чем все мои родственники? Про мужа я вообще не говорю. Ну, вроде все. Марк не скрывал радости. Гостей всех проводили. Дениса, я думаю, мы больше не увидим. Кстати, а где Агата? Понятия не имею. Да и не хочу знать. Надеюсь, она уехала вместе с этим Дэном. Ей нечего тут делать. Как бы я хотела верить, что сестрица и правда свалила в закат. Марк помолчал, потом ласково коснулся моей щеки и произнес: «Ты молодец. Теперь все будет хорошо». Но я не уверена. Я боролась с желанием закрыть глаза, чтобы полностью отдаться ощущениям. Не забывай, что Вадим все еще должен денег, а эти ребята из БМВ могут вернуться, да, согласился Марк, спокойно, как сытый дракон. Как я понял, они сейчас в драку не полезли за эту флешку. Скорее всего, выжидали, что дальше будет. Ладно, как насчет того, чтобы прокатиться в гости к нашему другу Геннадию? Гене? Я вспомнила алкаша-соседа. Это он тебе сегодня звонил. Сказал, что я теперь ему должен много денег. Марк добродушно усмехнулся, а я подумал, что этот алкоголик обязательно выцыганет из великана не 1000. «Так ты как?» «Поехали, конечно. Заодно и Алкин дом проведаем. По подруге я скучаю безумно. Столько всего надо рассказать. А она на Байкале загорает со своим Виталиком. А нужна здесь, рядом. Только я сначала хочу кое-что тебе сказать», добавила я. Волновалась я жутко. В такие моменты стеснялась и себя, и его, но и молчать было нельзя. «Что случилось?» «Спасибо. Спасибо, Марк». Солнце слепило глаза да так, что хотелось зажмуриться. Но я взгляда не отвела. Хотела, чтобы он понял, как много для меня значит то, что я хочу сказать. «Ты поверил мне. Поверил, что я не брала эту чертову флешку, что не подставила Вадика. Ты один мне веришь. Я знаю. И ты даже не представляешь, что я чувствую. Я так тебе благодарна. Ты не бросил меня, не выставил за дверь. Да я тебе по гроб жизни обязана». «Ничем ты мне не обязана». Он прижал меня к себе, словно неразумного ребенка, а я вот-вот зареву. «Садись в машину и поехали. Считай, что я это не только для тебя сделал, но и для себя». «Что?» Спрашивать я не стала. Горло свело, и двух слов сказать сейчас толком не смогу. Просто дело, что сказал Марк, он лучше, что со мной происходило в последние годы. После смерти мамы так точно. В Алёхине ничего не изменилось, все на своих местах. Первым делом я зашла к Алке. Да, все нормально. Дом заперт. Но раз уж приехала, то хотя бы проветрю комнаты и смету листья с крыльца. Я услышала, как Марк стучался к Гене. Долго так стучался. Обстоятельно. Или уже пьяно где, или собирается напиться. Мы с тобой опоздали, Вера. Великан был расстроен. Я редко видела его хмурым. Сразу захотелось обнять, чтобы он снова улыбнулся. А позвонить ему? Он же тебе набирал. Пробовал. Не берет. Ладно. Кощей нас неплохо объел. Заглянем на рынок. Я обожаю этого мужчину. Ловлю себя на мысли, что даже рада отсутствию Гены. Мне показалось, что мы еще до овощных рядов не дошли, а я уже услышала зычный голос Татьяны. «Марк! Марк!» Да можно и не кричать. Все равно шансов пройти мимо нее у нас нет. Вообще Татьяна мне нравится, только слишком активная и боевая. Я таких побаиваюсь, но она вроде добрая. И Марка боготворит, кажется. «Привет, Тань. Вот просто рубаха-парень, а не профессор. Мне Генк все уши прожужжал про тебя». Татьяна, не спросив, отбирала нам баклажаны. «Я все вспоминала этих москвичей. Сколько их тут было. А вчера чердак разбирала. Повыкидывала барахла ненужного. И Генк вспомнила. Да и тебя, конечно. Вот, короче, как знала, что ты на рынок скоро заявишься». Я пока ничего не понимала из этого потока слов, а торговка уже вытирала руки тряпкой. «Глянь, ты вот этого парня ищешь». Она достала из фартука замызганную черно-белую фотку и протянула ее великану. «Это мы как-то на речке с их компанией встретились. Вместе картошку пекли». Я вытянула шею, желая получше рассмотреть людей на фотографии. «Да», — задумчиво протянул Марк. «Это точно он. И не один. А что за девушка рядом с ним?» «О, вот ее я сразу вспомнила. Такая дамочка была. Ого-го». Я аккуратно забрала из рук Тани фотографию и чуть не уронила ее на землю. «Так я ее знаю», — выдохнула я, не веря своим глазам. «Вообще отказываюсь что-либо понимать. Этого не может быть». Я поднесла фотку к глазам, отвернулась от солнца, чтобы четче видеть. «Невероятно. Но два человека не могут быть так похожи». «Вера?» «Марк», — я подняла на великана глаза, но не смогла сфокусировать взгляд. «Я знаю, кто эта девушка рядом с Андреем».